Константин Пылаев. Трон Персии. Книга первая. Наставник. Читает автор. От автора. Тем, кто желает найти на страницах этой книги историческую правду, читать дальше не стоит. Все написано лишь плод моего воображения. Исключением является география и реально существовавшие исторические персонажи, имена которых даны в персидском, а не в греческом варианте. Но, черт возьми, враки враками, но я вполне допускаю, что так оно и было на самом деле. Посвящается Лизе, жене, другу и соратнику. История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом. Борис Пастернак. Пролог. С вершины Аурванта тянуло холодом. Морозный ветер, посланный не иначе, как самим Ахриманом, проникал даже сквозь обращенные во внутренний двор окна. Просачиваясь голым в узкие проходы между стенами, иногда принося с собой сорванные с вершины белые хлопья, трепля пламя чадящих факелов, он, подобно деву Визареше, высасывал жизнь. От него не спасали ни толстые овечьи шкуры простолюдин, ни дорогие царские одежды. Две крупные, полные углей жаровни были не в состоянии прогреть большой зал, главные покои и штумегу, царя Мидии. Упершись громадными кулаками в плоскую каменную плиту в основании окна, не обращая внимания на холод, вглядываясь в ночную темноту, человек думал. Озабоченно сдвинув брови, морща и без того немолодой лоб, он пытался найти выход, от которого зависела его дальнейшая судьба, а может и всей Мидии. «Он мой внук», — тяжело выдавил он после долгого молчания. По тону стало ясно, решение уже принято, и оно болезненно. Но трон стоит жизни, тем более даже еще не родившегося. Власть не делится и не отдается. Ей должно владеть единолично. И это никак не могут понять эти жалкие шакалы, обогатившиеся во времена походов его предков. Их отцы принесли славу Мидии и огромные обширные владения. Теперь сыновья пытаются растащить на части с таким трудом собранное исключительно в угоду собственной алчности. А теперь еще это. Виной всему сон. Всего лучше не знать будущего, но царь не может позволить себе роскошь пренебрегать подсказками богов, ибо его сны часто бывали вещими. Четыре волка загнали и убили оленя. Пировали, терзая мертвую плоть, растаскивая ее на куски и жадно работая челюстями, обнажая белые клыки. Он смотрел на трех своих товарищей, не решаясь присоединиться к трапезе. Его роль в этой травле была ничтожной. Три волка, три великих царя подняли окровавленные морды, оглядывая четвертого, тоже желавшего жрать. Утробно рыкнув, они все же потеснились, пуская его к вожделенному мясу. Пятнистый зверь, мягко ступая лапами, обходил по кругу, медленно сокращая дистанцию. В его намерениях никто из волков не сомневался. Он желал отобрать их добычу. Добычу, которую они с таким трудом завладели, которую они так долго гнали по снегу, изматывая прежде, чем вцепиться жертве в горло. Шерсть на его загривке вздыбилась, а пасть ощерилась. Пришелец не имел прав на их трофей и не получит его. Он обернулся на своих товарищей, надеясь на поддержку, но к своему изумлению увидел лишь раскачивающиеся хвосты степенно удаляющихся сородичей. Он остался один на один со свирепой тварью. Уйти не позволяла гордость, да и оставить добычу вот так, без боя. Он внезапно почувствовал в себе силы ушедших, их опыт и достоинство, и первым бросился в атаку. Он даже смог отогнать взорвавшегося непрошенного гостя, и когда уже почувствовал свою победу, Барс прыгнул. Гибкое и сильное тело мелькнуло так быстро, что он не успел опомниться, как его высокомерно вытянувшаяся кверху шея оказалась в пасти врага. Мгновенно вдавленный в снег, волк с ужасом ждал смерти. Его лапы отказали ему. Внутри все заледенело. И тут он заскулил, прося пощады. Как тогда, после битвы. Ой, Экбатан. Победитель стряхнул поверженного противника и разжал челюсти, отпуская на волю жалкое ничтожество и, повернувшись спиной, пошел к туше оленя, все еще продолжавшей дымиться на морозе. А в небе уже кружились, снижаясь, извечные спутники охотников. Серый с черными пятнами зверь, пачкая белоснежную грудь кровью, помогаясь и лапой, жрал мясо. Когда же насытился, он обернулся к покорно лежащему в снегу волку, облизнулся и пошел прочь, вальяжно повиливая хвостом, разрешая побежденному присоединиться к трапезе вместе с падальщиками, которые, хлопая крыльями, уже вовсю клевали мертвечину. Униженно пристроясь с краю, он тоже получил долю, после чего, позорно ползя на брюхе, добрался до хозяина и раболепно улегся у его ног. Сон встревожил Иштумягу, но постарался выкинуть его из головы, стыдясь своего унижения, которое он испытал, сильно подозревая, что раб-волк — это он и есть. А на следующую ночь... Следующей ночью у него впервые в жизни не получилось с женщиной. Все ухищрения умелой рабыни оказались тщетны, и он, боясь, что пойдут ненужные слухи, приказал поутру тайно ее удавить. На следующую ночь все повторилось. Маг молча стоял, равнодушно глядя на владыку. Жрецу было безразлично, какое решение примет царь. Он свою роль выполнил, разгадав послание высших сил. Теперь дело за Иштумягу. «Ты понимаешь...» Гневно зашипел властелин Мидии, разворачиваясь к жрецу. «Она моя дочь, а он мой внук». Растопыренные, согнутые крючками пальцы возникли около лица мага. Ах, как же он хотел впиться ими в эту рожу! Содрать с нее маску высокомерного безразличия, выдавить глаза, видевшие сомнения и колебания, кое неприличествуют царю. Но верховный мобед — это не раб и не смерть. С ним так нельзя. Кроме того, он еще ни разу не ошибся, толкуя его сны. В противном случае он лишит сына великого Увахшатры трона, и его провозгласят царем царей. Все так же беспристрастно произнес маг. Увахшатра. Отец. Ненавистный отец. Всю жизнь он провел в его тени. Впрочем, до того злополучного дня... Они двигались подобно горному потоку, быстро и неумолимо, сметая все на своем пути. Перевалив через хребты Кавказа, полчища дикарей, почти не получая нигде отпора, покоряя одно царство за другим, наконец появились под стенами Экбатаны. Молодой, сильный, красивый Иштумягу вышел им навстречу. В свои 18 он был одним из первых в рубке, а для рукопашной борьбы неизменно выбирал наиболее сильных рабов, обещая свободу за победу над ним, и ни разу не был повержен. Его сильные ноги позволяли ему привставать на скаку, отчего удар его дротика был неотразим. Пожалуй, лишь в меткости могло найтись десяток стрелков, способных обойти наследника и гордость Увахшатры. Их было не меньше, чем медян, но то была бесформенная, лишенная дисциплины конная толпа. Куда ей против сомкнутого строя овальных щитов с выставленными копьями, позади которого выстроились лучники, а по бокам всадники, которыми взялся командовать сам Иштумягу. Скифы налетели и отхлынули, едва пехотный строй двинулся в их сторону. Юный полководец, желающий покрыть себя славой не меньше, чем у отца, покоряющего в это время Ниневию, счел это трусостью и бросился следом, увлекая за собой все войско. Что было потом, вспоминать не хотелось. Бегство оказалось притворством. Они очутились в ловушке, с трех сторон окруженной конными лучниками, которые принялись закидывать медиан тысячами стрел. В Экбатаны вернулся только каждый третий. Молодого Иштумегу с ними не было. Он стоял в своих дорогих доспехах, связанный с веревкой на шее, на коленях перед Мадием, а за его спиной уже вкапали в землю смазанный жиром кол. Царь вздрогнул. До сих пор помнился отвратительный запах сапога вождя скифов, который он поцеловал. Рука невольно потянулась утереть рот. А отец? Отец, вернув его из плена, заплатив помимо огромной дани большой выкуп за сына, ничего ему не сказал. Не сказал ни единого слова, как и за все последующие годы. Даже когда он вместе с ними резал спящих скифов, приехавших договариваться о совместном походе на Ассирию, не простил. «Хорошо. Раз мой внук должен умереть, он умрет. Я пошлю вестников по Саргаде за Манданой. Пусть возвращается. Ее молитвы услышаны». «Я лишь хочу напомнить», — все же памятуя, кто перед ним, слегка склонил голову жрец. «Даже младенцем он остается царем царей. Убивший его будет проклят во веки веков, и душу нечестивца заберет Визареша». «Уж не думаешь ли ты, что я стану собственноручно душить своего внука? Для этого есть надежные люди». «Но приказ отдашь ты. Клянусь огнем, это одно и то же». «Тогда что ты тут мне наплел, раз его все равно нельзя убить?» Сквозь зубы зарычал Иштумегу. «Какой в этом смысл?» «Но его можно предоставить своей судьбе». На лице мага заиграла хитрая улыбка. «Что ты предлагаешь?» — недовольно спросил властелин. «Предположим, что младенец заблудился в лесу или горах. А ведь там так опасно». «Младенец? В лесу?» «Не понял, царь. Что ты несешь? Как это может быть?» «Ты мудр». На сей раз жрец совсем низко склонился, признавая собеседника своим владыкой. «И вполне можешь сам додумать то, что не под силу мне, ничтожному». «Я подумаю». В раздражении от необходимости измышлять злодеяние, Иштумегу резким движением ладони приказал магу удалиться. «Подумаю», — повторил он про себя, подходя к окну. Будто прочитав его мысли, где-то вдалеке завыл шакал. И пусть на таком расстоянии Иштумегу могло лишь это померещиться, он мысленно желал к нему присоединиться. Примечание к прологу. Ахриман. Дьявол в зороастризме. Здесь и далее примечание автора. Мидия. Государство на территории современного Ирана. Экбатаны. Столица Мидии, ныне город Хамадан. Иран. Маги. Племя неиранского неарийского происхождения, из которого набирали жрецы в зороастризме, впоследствии стало именем нарицательным.